Список персонажей. Примечание переводчика. На самом деле это не глава, а скорее записи автора по поводу различных персонажей. Хотя автор и поставил спойлер, но для тех, кто дочитал до данного момента, особых спойлеров в этом списке не нашел. Возможны спойлеры. Кроме того, возможны неточности, так как данные включают точку зрения людей по неполной информации. Верхний уровень великого лабиринта Элра. Паук – главный персонаж. Когда говорят о этом пауке, объяснять ничего не надо, имени пока нет. Лягушка – первая жертва паука. У нее могла бы быть захватывающая жизнь, но… Скалопендры – множество, отвратительные, опасные. Змея – первый босс. В данный момент угрозы не представляет. Бедный босс. Нижний уровень великого лабиринта Элра. Пчелы. Бзз-бзз. С особым подарком для паука. Хрусть. Земляной дракон Алаба. Первое отчаяние. Что-то вроде встречи с секретным боссом подземелья на низком уровне. Великий Тротект. Эволюционировавшая форма паука. Большой, сильный, абсолютная угроза. Обезьяны. Проблемные парни, которые приходят толпой и говорят что-то вроде... Чего, нарываешься на драку? Сейчас я тебе задам. Большая обезьяна. Проблемные парни, которые иногда приходят вместе с обезьянами и говорят что-то вроде «Знаешь, ты зашел на нашу территорию, тебя придется наказать». Земляной дракон Кагуна. Второе отчаяние. Подними уровень, потом заходи еще. Средний уровень великого лабиринта Элра. Морской конек. Мускулы без мозгов. Нет такого «выиграю-проиграю». Есть, делаю, не делаю. Сом. Большой рот, отличный вкус, сглатывает слюну. Червь. Тело длинное, отличный вкус, сглатывает слюну. Огненный драконоид. Промежуточный босс среднего уровня. Поскольку он промежуточный, то ни в чем особо не силен. Не слишком-то вкусный. Плохо. Огненный дракон Ренда. Последний босс среднего уровня. Поскольку главный на этом уровне, он силен. Первый дракон, с которым сошлись лицом к лицу. Путешественники по великому лабиринту Элра. Проводник мужчина средних лет. Базгас. Профессиональный проводник. По-настоящему силен. Клевый, крутой парень. Капитан рыцарей. Сын дворянина, у которого кроме титула нет ничего. Отчаянно старается, поскольку наследства нет. Но поскольку он еще зеленый новичок, не всегда понимает, как надо действовать в этом мире. Авантюристы, атакованные змеей. Должны были быть уничтожены змеей. После своего спасения пауком разносят об этом благую весть. Земляной дракон Гиери. Кагума броня, Гиери скорость. Когда они в паре, у любого будут проблемы. И они увеличиваются явно более чем вдвое. Архтеротект. Паукообразный монстр, с силой уровня дракона. Ужасно силен. И все равно попался в ловушку. Хи-хи. Земляной дракон Алаба. Мстя. Как и ожидалось, он силен. Маг-мужчина средних лет. Ронанд. Подожди, покажи мне больше. Укротитель. Буйрим. Укротитель, который сумел приручить 4 богов. Ха-ха. Среди людей считается сильным. А 4 бога, ха-ха, тоже должны быть сильны. Но вот выбор оппонента неудачный. Хоть и вернулся из боя полуживой, он был сослан в удаленное место. Снаружи. Леди. Сирас. Леди, атакованная бандитами. Мать вампирчика. Ярая поклонница религии богини. Владелец города. Муж леди и отец вампирчика. Мужчина средних лет с плохим характером. Глупец, который послал убийц. После того, как его требования были проигнорированы, как результат, сам был убит. Королева тротектов. Мама паучка, съедена. Вот такие вот странные взаимоотношения. Детки. Какие отличные деточки. Детки, которые заботятся о своей бесполезной мамочке. Их заставили работать как ломовых лошадей с самого рождения. Солнце высоко, так что работать. Земляные драконы нижнего уровня. Пытались удержать короля демонов, рискуя своей жизнью. Крутейший из крутых. Герой. Юный. Герой, который непонятно как попал на поле боя. Хотя шарфик, который он носил, и был сделан из подозрительно знакомого паучьего шелка. Но, похоже, главная героиня этого не заметила. Трио земляных драконов. Трио из Кагуна, Гиери и Фуита. Как результат поднятия уровня и повторной попытки их победили. Убожество. Армия короля демонов. Король демонов Ариэль. Древний божественный зверь. Предок паучка. Является истинным тротектом. Жила еще до создания системы. Она увидела, что этот мир на пороге кризиса и собиралась этим заняться. В этот момент паучок, который должен был быть ее родственником, восстал. И после разных поворотов и изгибов сюжета, класс короля демонов поменялся на жалкий король демонов. Балта. Человек, ведущий все дела и управляющий демонами. Очень мудрый человек, которого король демонов постоянно дергает. Агна. Командир первой армии во время войны людей и демонов. Ветеран. Так что было бы не странно, если бы он стал королем демонов. Говорят, он связан с эльфами. Санатория. Командир второй армии во время войны людей и демонов. Подруга детства Балта. Суккуб. В секрете от всех пытается выйти на связь с эльфами. Кагоя. Командир третьей армии во время войны людей и демонов. Демон-гигант. Не очень-то хочет воевать. Мирозофис. Командир 4-й армии во время войны людей и демонов. Человек с бледным лицом. Зовет Софию госпожой. Дорадо. Командир 5-й армии во время войны людей и демонов. Генерал, который ко всему подходит серьезно и настойчиво. Полностью лоялен королю демонов. Нуи. Командир 6-й армии во время войны людей и демонов. Маг с детским лицом. Поскольку он демон, а они живут долго, то он старше, чем выглядит. Блоф. Командир 7-й армии во время войны людей и демонов. Младший брат Балта. Групп, в отличие от старшего брата, не любит короля демонов. Вратх. Командир 8-й армии во время войны людей и демонов. Похоже, у него множество проблем. Кура. Командир 9-й армии во время войны людей и демонов. Человек, одетый полностью в черное. На самом деле администратор Гуреидиста Диэс. Шира. Командир 9-й армии во время войны людей и демонов. Полностью белая девушка. Серия С. Суя. Младшая сестренка Шуна. Гений на одном уровне с реинкарнированным. Характер с некоторой примесью Яндеры. Примечание чтеца. Яндеры. Один из типовых вариантов характера персонажа, когда персонаж сначала ведет себя мило, кажется скромным и нерешительным, но впоследствии нам открывается сокрытая от постоянных глаз темная личность этого персонажа. Анна. Горничная Шуна Исуя. Полуэльф-маг. Кливия. Горничная Шуна Исуя. Больше похожа на рыцаря, чем на женщину. Король. Биологический отец Шуна Исуя. Хотя он и хороший человек, но в первую очередь политик. Палтон. Сын рыцаря. Находится в той же группе, где и Шун. Во время внеклассных занятий. Полностью предан Шуну, поскольку тот принц. Учитель Ориза. Учитель магии, который, похоже, не очень хочет этим заниматься. Вел Шуна и остальных на внеклассных занятиях. Лестон. Старший брат Шуна. Третий принц. Втайне сотрудничает с эльфами. Цайрус, брат Шуна, первый принц, очень гордый, одержим желанием стать королем. Гаев, профессиональный проводник по лабиринту, сын Базгаса. Базгас, проводник по лабиринту, вышедший на пенсию. Вернулся к работе, чтобы провести Шуна и остальных. Достаточно силен для человека. Земляной дракон Экиса. Земляной дракон, который только что закончил эволюцию. Из-за этого и оказался на верхнем уровне. Наследник ужаса лабиринта. Монстры в виде белых пауков. Говорят с помощью телепатии. Странное поведение. Если на них не нападать, то они тоже не нападают. Очень сильные монстры. Компания прежнего героя. Джулиус, старший брат Шуна. Герой. Хоть и герой, но средненький по силе. Добрый и отзывчивый. Хиринф, друг детства Джулиуса. Танк команды и заместитель командира. Яна, святая, которая была послана церковью, чтобы следовать за героем. Джискан. Бывший авантюрист, самый старый в команде, помогает тем, что использует свой опыт из предыдущих приключений. Хавкин, бывший вор, решил завязать и присоединился к команде героя, хорошо информирован о подковерных интригах. Реинкарнированные. Ямада Шуншуки, Шун. В данный момент имя Шуриен Заган Анарейх, 4-й принц. Родился и вырос в королевской семье, не испытывая каких-либо проблем. Получил звание героя после смерти своего старшего брата. Юга его презирает. Оуши Маканата, Катия. В данный момент имя – Карнатия серии Анабальд. При реинкарнации поменяла пол, родилась как старшая дочь князя. В прошлой жизни была другом Шуна, и в этой тоже что-то на вроде того. Оказаки Канами, Феремес. Бывший учитель, реинкарнировавшая в эльфа. Прозвище Ока, после реинкарнации трудится ради студентов. Хасеба Юика, Юри. Была сиротой. Редкий талант был замечен церковью и взято под крыло, как кандидат в святые. Нацуми Кенга, Юга. Родился принцем империи. Имел с рождения большие способности и вырос высокомерным. В конце впал в буйство. Хаяши Коута, мертв. Кагуна Наофуми, мертв. Сакурасаки Сэй, мертв. Вакаба Хира. Мертв. Персона, похожая на нее, появилась перед Шуном во время битвы за деревню эльфов. Куда Сачи, староста, живет в эльфийской деревне, что ей не нравится. Агивара Кеничи. Готовит еду в эльфийской деревне, на самом деле является шпионом. Тагава Кунихика. Кунихика. Бывший авантюрист, недавно попал в деревню эльфов. Он и Асака друзья детства, и встречались как в прошлой жизни, так и в этой. Кушитани Асака. Бывший авантюрист, недавно попал в деревню эльфов. Она и Кунихика друзья детства, и встречались как в прошлой жизни, так и в этой. Сасаджими Киоя. В прошлой жизни дружил с Катей и Шуном, родился гоблином. Неожиданно появился перед Шуном во время битвы за эльфийскую деревню. Нигиши Акика, София. Странная девушка, которую в прошлой жизни звали Надика. Родилась вампиром в этом мире. Появилась перед Шуном во время битвы за эльфийскую деревню вместе с Киоя. Другие важные персонажи. Гурия Дистадиас. Один из администраторов этого мира. Дракон. Очень мудрый. Сариэль. Одна из администраторов этого мира. Богиня. Д. Самопровозглашенный бог зла. Похоже, что она находилась в том же классе, что и остальные реинкарнированные. Она причина, по которой они погибли. И поэтому она помогла им реинкарнировать. Вот только характер у нее, как у бога зла. Патимас. Патриарх всех эльфов. Всякие темные делишки, не задерживаемся, проходим дальше. Папа. Человек, управляющий церковью, ненавидит Патимаса. Табу достигла максимального уровня. Прошлый король демонов и герой. Оба использовали магию измерений, изменили ее и направили атаку на Д. Следствием чего стал взрыв. Реинкарнация тех, кто был в классе, и вся эта история завертелась.